Эпилог. «Очень странная история», — сказал Котгрейв, возвращая зеленую книжечку отшельнику Амбразу. «Я улавливаю основное направление, но многого совершенно не понимаю. Вот, например, что она имеет в виду, когда на последней странице говорит о нимфах? Видите ли, я полагаю, что вся рукопись пронизана ссылками на пути к открытому входу, которые из века в век поддерживались традицией. Некоторые из них лишь теперь начали обращать на себя внимание. Наука пришла к ним, вернее, пока только к ступеням, ведущим к ним, самыми различными путями. Я понял ссылку на нимф как указание на один из таких путей». «И вы в самом деле думаете, что такие вещи бывают?» «О, да, конечно. Думаю, что могу представить убедительные доказательства. Вы, по-видимому, пренебрегли изучением алхимии, а жаль, потому что присущий ей символизм в любом случае замечателен. Кроме того, если бы вы были знакомы с некоторыми трудами по этому предмету, я мог бы напомнить вам отдельные отрывки, которые многое объяснили бы вам в этой рукописи». «Хорошо. Но я хотел бы знать, верите ли вы всерьез, что все эти фантазии имеют под собой какое-то реальное основание? Не принадлежит ли все это к области поэзии, к занятиям грезам, коими человек имеет обыкновение тешить себя?» «Могу сказать только, что для большинства людей, несомненно, лучше принимать все это за грезы. Но если вас интересует мое истинное мнение, то я думаю совсем иначе. Это даже не мнение». Это знание. Дело в том, что мне известны случаи, когда люди совершенно случайно сталкивались с некоторыми из этих путей и бывали абсолютно ошеломлены неожиданным результатом таких встреч. В тех случаях, о которых я говорю, нет ничего общего с самовнушением или какими-либо подсознательными действиями. С таким же успехом можно вообразить, что школяр внушает себе существование Эсхила, когда механически зубрит склонение греческого языка. Однако вы все же обратили внимание на постоянные недомолвки, — продолжал Амброс. В данном случае они, возможно, были чисто инстинктивными, ибо автор никогда не думал, что рукопись попадет в чужие руки. Но на самом деле так поступают все носители знания. И поступают более чем обоснованно. Сильнодействующие целебные лекарства, которые в то же время непременно бывают сильными ядами, хранятся в шкафу под замком. Ребенок может случайно найти ключ и отравиться, но в большинстве случаев поиск ведется разумно и целенаправленно, и для того, кто терпеливо подбирает ключ, склянки содержат драгоценные эликсиры. Вы не хотите объяснить подробнее? «Откровенно говоря, не хочу. Лучше пребывайте в своем заблуждении, но теперь-то вы видите, как эта рукопись иллюстрирует наш недавний разговор». «А девушка еще жива?» «Нет, я был с теми, кто нашел ее. Отец девушки — адвокат, я хорошо знал его, почти не заботился о воспитании дочери. Он думал только о документах и договорах, и то, что случилось, стало для него ужасным ударом. Однажды утром девушки хватились. Кажется, это произошло примерно через год после того, как в зеленую книжечку были внесены последние строки. Начали расспрашивать слуг, а те рассказали кое-что, придав всему очень естественное и совершенно ложное истолкование. Зеленую книжечку обнаружили у нее в комнате, а девушку я нашел распростертой перед идолом в том самом месте, которое она описывала с таким трепетом. «Так это все-таки был идол?» «Да, она спрятала его в колючих кустах удивительно густого подлеска. Местность выглядела на редкость дикой и пустынной. Да вы знаете ее по описаниям девушки, хотя, думаю, понимаете, что столь юному созданию свойственно сгущать краски. Воображение ребенка всегда делает горы выше, а ямы глубже, чем в действительности. А у дочери адвоката, на ее несчастье, было нечто большее, чем воображение. Картина, возникшая в воображении девушки, которую ей отчасти удалось выразить словами, могла бы представиться талантливому художнику. Но местность и в самом деле очень необычная. Девушка была мертва? Да, она отравилась. И вовремя. Нет, с обыденной точки зрения ее упрекнуть не в чем. Помните ту историю о леди, которая увидела, как пальцы ее ребенка были раздавлены оконной рамой? А что за изваяние упоминалось в рукописи? Статуя римской работы, изготовленная из камня, который за века не почернел, а сделался наоборот белым и сияющим. Вокруг нее разросся лес, полностью скрывший ее от посторонних взоров. В средние века последователи одной очень древней традиции стали использовать ее в своих целях. Она была вовлечена в чудовищный ритуал шабаша. Обратите внимание на то, что те, кому случайно, или как бы случайно, было явлено белое сияние этой статуи, обязательно завязывали себе глаза, когда шли туда во второй раз. Это очень важно. — Она все еще там? — Я послал за инструментами, и мы разбили ее на мелкие кусочки. Живучесть традиции никогда не удивляла меня. Помолчав, продолжал Амброс. Я мог бы назвать не один английский приход, где обряды, про которые эта девочка наслушалась в детстве, все еще существуют. Втайне, конечно, но на редкость устойчиво. Нет, самым странным во всем этом для меня является сама возможность подобной истории, а вовсе не ее последствия, ибо я всегда полагал, что чудо — творение души.